много тревожных минут этому человеку, мужиковатое псевдопрямодушие которого плохо прикрывало трусливого чиновника. Между тем, день разбирательства приближался. Отдел третий. Резюме председателя Кони. Ниже приводится напутственное слово Кони присяжным заседателям. В приводимом напутствии Кони подводит итог судебному разбирательству. Господа присяжные заседатели, судебные прения окончены, и вам предстоит произнести. Вам была предоставлена возможность всесторонне рассмотреть настоящее дело. Перед вами были открыты беспрепятственно все обстоятельства, которые, по мнению сторон, должны были разъяснить сущность деяния подсудимых. И суд имеет основание ожидать от вас приговора, обдуманного и основанного на серьезной оценке имеющегося у вас материала. Но прежде чем вы приступите к означенному обсуждению дела, я обязан дать вам некоторые указания о том, как и в каком порядке надо приступить к оценке данных дела. Когда вам предлагается вопрос о виновности подсудимого в каком-либо преступлении, у вас, естественно, и прежде всего возникает два вопроса. О том, кем совершено деяние и что именно совершено. Вы должны спросить себя, находится перед вами лицо, ответственное за свои проступки. То есть не такое, в котором старость ослабила, молодость не вполне развела, болезнь погасила умственные силы. Вы должны убедиться, что перед вами находится человек, сознающий свои поступки и, следовательно, могущий подлежать за них ответственности. В настоящем деле нет указаний на душевную болезнь. Нет и вопроса о возрасте. И если защитник говорил пред вами о состоянии постоянного аффекта, то есть гнетущего и страшного, то и он не указывал на то, чтобы этим состоянием у подсудимой затемнялось сознание. Что же касается до нервности подсудимой, следы которой не могли ускользнуть от вас, то нервность большую впечатлительность. Поэтому я думаю, что первый вопрос не представит для вас особых трудностей. Но второй вопрос труднее. Вы должны знать на основании твердых данных, что именно совершено. Мало знать, что то или другое преступное деяние совершено. Необходимо знать, для чего оно совершено. То есть знать цель и учить себе намерение подсудимого. А затем возникает более общий вопрос. Из каких побуждений сделано то, что привело подсудимого пред вас? Есть дела, где эти вопросы разрешаются сравнительно легко, где в самом преступлении содержится уже и его объяснение, содержится указание на его цель. В таких делах, по большей части, для всякого ясно, к чему стремится обвиняемый. Так кража в огромном большинстве случаев совершается для завладения чужим имуществом тайно. Грабеж для похищения его явно. Изнасилование для удовлетворения животных страхов. Но есть дела более сложные. В них неизбежно надо исследовать внутреннюю сторону деяния. Один факт еще ничего не говорит, или во всяком случае говорит очень мало. Таково убийство. Убийство есть лишение жизни. Оно является преступным, когда совершается не для самообороны. Совершаемо ради убийства. Я могу совершить убийство необдуманно, играя заряженным оружием. Я могу убить в драке, нанося удары направо и налево. Могу прийти в негодование и в порыве гнева убить оскорбителя. Могу, не ослепляемый раздражением, сознательно лишить жизни другого. И могу, наконец, воспитать в себе прочную ненависть и под влиянием ее подготовить себя к тому, чтобы решительным, но задолго предвиденным ударом лишить кого-либо жизни.